тому же мэтр был бывший муж Ахматовой, и она воспринимала ее как соперницу, как, впрочем, и вообще всех женщин. Ася, почти ослепшая от слез, посмотрела сквозь нее невидящими глазами. Ей казалось, что они хоронили поэзию. И как можно говорить сейчас о таком неважном, суетном? Странная история произошла на выходе с кладбища. В воротах Лиля почти столкнулась с Ахматовой. «Смотри, какая она! Нельзя пройти мимо, не залюбовавшись ею», — прошептала Ася. Говорят, что ее бабушка была княжна Ахматова. «Князей Ахматовых в России не было», — фыркнула Лиля. «Это одна из его любовниц», — показав на Лилю, сказал кто-то рядом, услужливо наклонившись к Ахматовой. И Ахматова взглянула на нее величественно, как королева на молочницу, словно не удостаивая любовницу своего бывшего мужа даже мимолетного любопытства. Ахматова была тонкая, черная, держалась как вдова и знаменитость, а Лиля была девочка с придуманным романом, с ее бывшим мужем и никто. «Я не любовница», — хотела сказать Лиля, и вдруг подняла голову и, не посторонившись, метнула в нее бешеный взгляд, и та опустила глаза первой. «Какая беда!» — шептала ничего не заметившая Ася. «Я чувствую, что-то еще случится, когда никогда не приходит одна». Как может все измениться в одно мгновение? Только что был свет, и вдруг мрак, тьма. Даже известие о смерти Ильи Марковича в Белой церкви тоже была жизнь, а теперь все, как будто из украшенной по-новогоднему комнаты, вынесли блестящую елку и потушили свет. Стихи, литературные четверги, жизнь, голодная, но прекрасная, наполненная любовью, романами и легкомысленными обсуждениями, кто в кого влюблен, все закончилось. Закрыли занавес, прекрасное представление завершилось, декорации разбирают, актеры смывают грим. «Это конец», — обнимая Лилю, плакала Ася. «Мы все жили в карточном домике. Кто-то подул на него, и он упал. Я знаю, что это конец, больше никогда». «Ничего не будет». «Нет, не конец», — обнимая Асю, плакала Лиля. «Я знаю, что это не конец, все еще будет». Произошло непонятное, невозможное. Арестовали мэтра. Девушки пришли, как обычно, в Дом искусств и застали там панику, растерянность, недоумение. К мэтру приехали ночью, забрали, отвезли в тюрьму. За что, почему? Никаких сведений не было. Говорили только, что у мэтра при аресте в руках была Илиада. С ней же его привезли в ЧК, а потом Илиаду отобрали. От этого было еще страшней. Почему отобрали Илиаду? Разве это нельзя? Творческая интеллигенция Петрограда была расколота на два вражеских лагеря. Тех, кто яростно ненавидел советскую власть и отвергал любое с ней взаимодействие, и тех, кто выступал за помощь новому режиму в культурных задачах, в приемлемой для себя форме сотрудничества. Работа в издательстве «Всемирная литература», в Доме искусств, преподавание. Мэтр сотрудничал. Никто в Доме искусств не понимал, что мэтр мог сделать власти. Не за стихи же его арестовали. А кроме литературы мэтр ничем не занимался. Студенты испытывали изумление, смешанное со страхом. Ведь если могли так поступить с мэтром, поэтом, то это может произойти с каждым из них. В квартире на Надеждинской все замерло, и даже крик Фаины сменился громким театральным шепотом. Вот оно как оказалось. Можно было смеяться над советской властью, как Ленечка, не замечать власть, как Ася с Лилей, доброжелательно улыбаться власти, как Мирон Давидович. Это были ими заданные отношения с властью, сводящиеся к «я тебя не трогаю, и ты меня не трогай». Но неужели власть в любой момент может сама вступить с ними в отношения, какие захочет? Приехать ночью, забрать, отвезти в тюрьму? За что? Фаина нервничала и, кажется, впервые сама точно не знала, чего хочет и как кому скомандовать. Не хотела выпускать девочек из дома. Кто знает, где эти дурочки будут болтаться и о чем болтать. Не хотела, чтобы они были дома. Придут за ними, а их дома нет. И каждый час ей по-разному казалось для них безопасней. «Плохо дело», — мрачно говорила Фаина каждый раз, сталкиваясь с Мироном Давидычем на кухне или в гостиной, сколько раз встречала его в доме,